Глава третья. Странная телеграмма. Петроград. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Радзянко мрачно смотрел на наклеенные на листы бумаги ленты его телеграфной переписки с Гатчиной. Что-то странное было во всей этой истории, и это председателю Государственной Думы сильно не нравилось. Нет, не то чтобы он сильно опасался самого Михаила, но его неожиданный, а главное необъяснимый поступок с вылетом в Москву весьма озадачил Радзянко. Почему великий князь не поехал в Петроград? Вроде все шло по плану, договоренность была подтверждена по телефону, телеграмма оповещала брата царя о том, что за ним выехал спецпоезд. Была даже выслана группа надежных людей для охраны в пути. То есть он, Радзянко, сделал все, чтобы Михаил оказался под его чуткой опекой, и графиня Брасова по телефону подтвердила Радзянко, что ее благоверный супруг отбыл именно в Петроград. А тут вдруг такой казус. Что он забыл в Москве? То, что великий князь отправился именно в Москву, не вызывало особых сомнений. Очевидцы вылета подтвердили, что аэроплан, взлетев, развернулся и полетел именно в сторону Первопрестольной. Да и личный секретарь царского брата также выехал на пассажирском поезде в Москву. И есть свидетели того, как Михаил отдавал Джонсону приказание, назначив место встречи в Кремле. Но зачем? Что он будет делать в Москве и в Кремле? Не полетел же он туда только для того, чтобы посмотреть на царские регалии, перевезенные в Кремль с началом войны? Собирается поиграть в свою игру и найти опору в Москве? Крайне сомнительно. Не тот он человек. Скорее им кто-то будет играть и на него опираться, чем наоборот. Тогда что повлияло на решение Михаила? При порывистом характере великого князя и общем романтизме натуры в голову ему могло прийти все, что угодно. Главную опасность Радзянко видел в том, что в Москве великий князь попадет под влияние и опеку других групп заговорщиков. Как минимум, эмоциональные импровизации царского брата могут внести дополнительный беспорядок в происходящие в России процессы, тем самым значительно усложнив и запутав и без того непростую большую игру. А дело и так развивалось неожиданно легко, что не могло не настораживать. К удивлению Радзянко, имперская власть вообще не проявляла никакой активности в вопросе восстановления порядка в столице. Еще несколько дней назад максимум, на что в глубине души рассчитывал честолюбивый интриган, так это умиротворение в обмен на некоторые уступки со стороны императора в сфере расширения прав Государственной Думы и влияния лично Радзянко на события в стране. Главным приобретением он считал согласие монарха на формирование ответственного министерства, то есть правительство, которое будет назначаться не царем, а депутатами Госдумы и, соответственно, нести ответственность перед парламентом. Но события в Петрограде стали развиваться слишком быстро, а власть реагировала на них слишком медленно. Правительство вообще самоустранилось от управления государством. Военные начальники проявляли пассивность, усугубляющуюся противоречивыми и половинчатыми приказами. Впрочем, здесь сыграло свою роль обилие заговоров, которые осуществлялись одновременно. Только принадлежностью командования Петроградским военным округом и руководство военного министерства к заговору можно объяснить такую странную и пассивную реакцию военных. Но у военных было свое видение и свой план. У либеральных кругов в Государственной Думе были свои прикидки и свои планы. А, как выяснилось, у всякого рода социалистов и прочих советов рабочих и прочих планы были свои. Точнее, их планы были просты. Чем хуже, тем лучше. Даешь революционную власть и все остальное малопонятное для приличного и образованного человека. Но именно действия всяких социалистических комитетов, помноженные на пассивность и странные действия власти, и привели к нынешнему разгулу революционной свободы на улицах столицы. Более того, союзники внесли свою лепту в раскачивание ситуации в империи. Франция и США не только вдохновляли революционные изменения в России, но и активно помогали демократическим силам общества деньгами, добрым советом, давлением на царское правительство. Да и Британия не стояла в стороне, хотя и не была республикой. Англии, впрочем, всегда было дело до всего на свете. Причем Родзянко прекрасно знал о том, что союзники не только помогали либеральной части депутатов Госдумы, но и оказывали поддержку военным и даже тем же разношерстным социалистам. Причем Франция в поддержке последних особенно отличилась, настаивая на обязательности участия социалистов в формировании нового правительства Новой России. Отдельно свою помощь революции оказывали Германия с Австро-Венгрией, и помощь эта была отнюдь не только и не столько моральной. Не отставали и доморощенные денежные мешки, делавшие хорошие деньги вокруг Земгора и военных заказов как таковых. Эти вообще давали деньги всем заранее и предусмотрительно раскладывая яйца по разным корзинам. Дополнительную кутерьму создавали сами члены императорской фамилии и группировки, стоявшие за каждым из великих князей, великих княгинь и даже великих княжон. Вся эта публика отчаянно интриговала, пытаясь именно нужного кандидата продвинуть на вот-вот освобождающийся престол. И в этой многоголосице заговоров, интриг и взаимного предательства Родзянко собирался половить рыбку в мутной воде, используя брата царя в качестве универсального джокера в этой большой игре. Как бы ни повернулась ситуация, Михаил Александрович может пригодиться и как регент при малолетнем императоре Алексее, и как временный император, и как фиктивный диктатор, от лица которого можно издавать различные непопулярные законы, и который мог бы стать временным связующим звеном между новой буржуазной властью и прогнившей аристократией. А когда тот станет ненужным, тогда уж... Тем, что будет тогда, Родзянко себе голову даже и не забивал. Он был полностью и абсолютно уверен в своем влиянии на великого князя. Михаил Александрович, по мнению председателя Государственной Думы, был совершеннейшим теленком, восторженно верящим во всякие пафосные слова и красивые идеи. И тот, кто будет владеть ушами этого человека, и будет управлять всеми его словами и решениями. Но для этого нужно постоянно быть рядом с ним, особенно в критические моменты, каковым, вне всякого сомнения, является момент нынешний. И в этом плане непонятный и неожиданный кульбит с вылетом в Москву вместо Петрограда мог нарушить всю игру. Так что меры по розыску и взятию под опеку великого князя Михаила Александровича нужно принять незамедлительно, задействуя верных людей в Москве, Твери и в других местах между двумя столицами, куда может приземлиться аэроплан на дозаправку. И уделить особое внимание происходящему в Москве, ведь сейчас крайне важно определить, куда и к кому полетел Миша. Гатчина. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Буквально упав в плетеное кресло, я махнул рукой высунувшемуся из кабины полковнику Горшкову. «Запускай аппарат, мол». За стеклом квадратного иллюминатора были видны провожающие официальные лица. Генерал Кованько приложил ладонь к папахе в уставном воинском приветствии, а затем размашисто нас перекрестил. Последнее, что я видел, был мой секретарь Джонсон, стоявший с ошарашенно растерянным видом подле генерала. Аэроплан дернулся и покатил по заснеженному полю. Лыжи сглаживали разбег, и вот мы оторвались от взлетного поля аэродрома. Воздушный аппарат, который, по моему мнению, вообще не должен был быть допущен к полетам, из соображений безопасности уверенно набирал высоту. Но что значат опыт и стереотипы военного летчика начала третьего тысячелетия в контексте лихой истории развития авиации в начале 20 века? Ну и что, что это было в прошлом? Через целых 9 десятков лет после моих сегодняшних приключений. Тем более, что я не пилот самолета, а как раз командир боевого вертолета, а это все-таки совсем другая специфика. Удалившись на расстояние достаточное, чтобы наблюдатель из Гатчины не смог более разглядеть аэроплан, наш Илья Муромец накренился в развороте и взял курс на Могилев. Впереди нас ждал путь в 600 километров. И ошибаются те, кто рассуждает о том, что, мол, Илья Муромец был первым в мире стратегическим бомбардировщиком и все такое. Для нашей машины 600 километров были задачей решительно запредельной. Даже пустой, даже максимально облегченный, даже с максимумом возможного запаса горючего и масла, даже всего с 3 членами экипажа и 1 пассажиром, наш аэроплан вполне мог и не дотянуть до Могилева, если в дело вмешается погода или случится что-то еще. А уж с бомбовой нагрузкой Илья Муромец мог осуществлять операции лишь в ближайшей прифронтовой полосе, не удаляясь от своего аэродрома дальше, чем на 150-200 километров. Но и это был весьма сомнительный успех, поскольку российская промышленность была не в состоянии производить эти чудо-аппараты в серийных количествах. За все время было произведено меньше сотни таких аэропланов, причем многие из них были настолько кустарными, что запчасти одной воздушной машины не подходили к другой. И поначалу аэроплан сей даже не имел чертежей, а двигатели у него были исключительно импортными, поскольку отечественная промышленность их вообще не производила. Добавьте к этому тот факт, что коммерческий аэроплан был спешно переделан в бомбардировщик по причине того, что российская армия не имела сколь-нибудь значимого парка дирижаблей, которые в то время рассматривались в качестве основной воздушной силы. И вы сразу ощутите всю эпохальную значимость Ильи Муромца в качестве первого в мире стратегического бомбардировщика. И, кстати, российские дирижабли в ходе Первой мировой совершили целый один боевой вылет в самом начале войны. Впрочем, в моей ситуации это не имело никакого значения. Что мне показатели промышленного производства аэропланов и дирижаблей в контексте предстоящего выстрела из нагана в голову? Мою голову, между прочим. И пока я, отдаляясь от Гатчины, совершенно не отдаляюсь от того рокового для меня выстрела. Я потер виски. Дикое адреналиновое возбуждение понемногу отпускало, сменяясь некоторым оцепенением и апатией. Неизбежный отходняк после сильного стресса. Да уж, не каждый может похвастаться тем, что провалился в прошлое на 98 лет, да еще и оказался при этом в чужом теле. Кто я и что делаю здесь? Увы, даже с таким простым вопросом, как «кто я?», у меня теперь нет однозначного ответа. Нет, я могу достаточно четко ответить, кем я был. Майором ВВС Российской Федерации, командиром вертолета Ми-24, после отставки, сделавшим карьеру в медийном бизнесе и достигшим в сфере средств массовой информации весьма значительных высот. Но в то же самое время я знаю и помню всю жизнь своего прадеда, великого князя Михаила Александровича, брата царя и формально последнего российского императора. Помню, потому как именно в его теле непостижимым для меня образом я оказался сегодняшним утром, провалившись сознанием из 2015 в 1917 год, да еще и в самый разгар революционных потрясений, которые похоронят монархию и меня заодно. А вопрос, что делаю здесь, вообще не столь уж однозначен, поскольку пока я все больше напоминал себе лабораторную крысу, которая бежит по лабиринту, подстегиваемая электрическими разрядами, поскольку в каждой конкретной ситуации сегодняшнего утра у меня был только один выход из отчаянного положения. И все мои действия, и спешный выезд из дворца, и отказ от поездки на вокзал, и эпопея с вылетом, все это не оставляло мне ни единого шанса поступить как-то иначе. Вот и сейчас я лечу в Могилев. Могу ли я полететь в другое место? В теории да. Ничто мне не мешает сейчас пойти в кабину и дать команду на посадку в другом месте. Но дальше что? Фактически на предельном для аэроплана расстоянии только такие пункты, как Москва, где мне сейчас решительно нечего делать. Могилев, где я могу попробовать поиграть в игры с Николаем II и генералитетом, и Стокгольм. Но ни малейшей уверенности в том, что полковник Горшков согласится лететь в Швецию, у меня не было. Даже под угрозой оружия он всегда найдет 100 000 причин, по которым мы будем вынуждены сесть на каком-то российском аэродроме или даже просто в чистом поле. Но скажу больше. Почему-то у меня крепла уверенность, что все не просто так, что невидимая сила, направившая меня в эту эпоху, направляет меня и дальше, не давая возможности отклониться от требуемого маршрута. И пока я следую некой миссии, я буду двигаться дальше. Не знаю, откуда у меня возникло такое ощущение, но уверенность в этом крепла с каждым новым этапом моих приключений. Что в финале? Неизвестно. Но почти наверняка при любом другом исходе меня ждет гибель. Так что... Но что я могу сделать за несколько часов, если в действие пришли силы воистину тектонического масштаба? Кто я против ее величества истории? С другой стороны, сила, которая меня сюда перебросила, очевидно полагает, что шанс у меня есть. Осталось этот шанс найти и использовать. Разумеется, если некая сила, меня направляющая, вообще существует, а не случился какой-то необъяснимый, но абсолютно случайный феномен. Но хоть так, хоть эдак, но лечу я в Могилев. И за оставшееся время полета должен найти выход из сложившейся безвыходной ситуации. Петроград. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Саша, тебе телеграмму принесли. Александр Павлович озадаченно посмотрел на сестру, которая протягивала ему бланк. Развернув его, он с удивлением прочитал следующее. Доктору Кутепову Александру Павловичу. Дорогой коллега, по проверенным данным, в Петрограде начинается эпидемия красной чумы. Первый очаг эпидемии отмечен в Таврическом саду и его окрестностях. Симптомы. Возбужденность, жар, зуд, лихорадка, агрессивность, склонность к разрушению. Отмечены случаи безумия и массового помешательства. Болезнь очень заразна и передается в местах большого скопления людей. На рынках, в очередях, в толпах на демонстрациях, повышенная смертность среди зараженных. Я знаю, что сегодня вам предложат возглавить сводный карантинный отряд из 3 бригад с 1 карантинным аппаратом. Соглашайтесь. Позже вам поступят еще 24 карантинных аппарата. Заклинаю вас, перед тем, как отдавать половину, убедитесь в том, что ваша половина нормально работает. Не спешите слепо выполнять распоряжение главного врача Петрограда. К вечеру эпидемия оставит столицу без всякого управления. Вся надежда на вашу сообразительность, твердость и верность клятве. Действуйте решительно. Мобилизуйте здоровых врачей и санитаров. Отстраняйте растерявшихся, малодушных и имеющих симптомы заражения красной чумой. Назначайте здоровых и решительных. Принимайте под свое начало другие карантинные отряды. С целью препятствования распространению красной чумы удаляйте людей с улиц и площадей и призовите всех переждать эпидемию дома или в местах постоянного пребывания. Для обеспечения карантина обязательно возьмите под контроль Министерство путей сообщения, Николаевский и Царскосельский вокзалы для приема следующих к вам на помощь карантинных бригад из провинции и зоны фронта. Вам необходимо обеспечить карантин в Петрограде в первые 2-3 дня эпидемии. Надеюсь и верю в вас. В ваших руках жизни и судьбы миллионов людей. Да поможет вам Бог. Искренне уважающий вас доктор Романов Михаил Александрович, профессор медицины, Г.А. Великий князь. Полковник Кутепов читал текст телеграммы и не верил своим глазам. Здесь явно произошла какая-то нелепая ошибка. Вероятно, телеграмма была адресована другому человеку, и в результате царящей в городе суматохи была ошибочно доставлена ему. А иначе как трактовать написанное? Какая-то эпидемия, карантин и прочее. «Саша, звонил поручик Макшеев, просит тебя срочно прибыть на Миллионную. У них там что-то случилось». Не став далее ломать себе голову над странной телеграммой, Кутепов автоматически сунул ее в карман и, поблагодарив сестру, начал спешно одеваться. Проезжая в извозчике по улицам Петрограда, полковник отметил, что ближе к центру относительный порядок еще соблюдается. Городовые на своих местах, однако в воздухе уже чувствуется весьма сильное напряжение. Хотя на Дворцовом мосту у здания Адмиралтейства и у Зимнего дворца все выглядело как обычно. Подъехав к зданию собрания, Кутепов увидел ожидающего его поручика Макшеева, который, едва завидев полковника, буквально бросился навстречу. «Ваше высокоблагородие, в казармах гвардейской конной артиллерии взбунтовалась часть лейб-гвардии Волынского запасного полка и его учебная команда. Толпа взбунтовавшихся волынцев ворвалась в казармы нашей нестроевой роты и заставила часть из них присоединиться к мятежу. Оказавшийся на месте заведующий полковой шквальней полковник Богданов пытался выгнать волынцев из наших казарм, но был немедля заколот штыком». «Кем заколот?» «Волынцами!» Кутепов кивнул. «Продолжайте, поручик». «Ну, я и бросился звонить вам!» Полковник еще раз кивнул и спросил: «А где находится сам командир запасного полка, полковник князь Аргутинский Долгоруков?» «Его высокоблагородие вызван к командующему и в настоящий момент отсутствует в расположении полка. А остальные офицеры?» «Вон там!» — Макшеев указал в глубину здания. «Совещаются!» — Кутепов хмыкнул. «Действительно!» Группа офицеров стояла кружком и возбужденно что-то обсуждала. Подошедший полковник поинтересовался у стоявшего среди них штабс-капитана Элиота-старшего: «Почему вы здесь, господа?» Тот как-то смущенно помялся, но все же ответил: «Да вот, господин полковник, решаем, как нам быть дальше». Кутепов кивнул: «Похвально, похвально. Но позвольте спросить, почему вы здесь, а не со своими ротами? Что подвигло вас бросить своих солдат в столь сложный момент?» Офицеры озадаченно переглянулись, а все тот же Элиот-старший ответил растерянно: «Так, господин полковник, там же полковника Богданова уже закололи, и мы подумали...» «Напрасно, господа, напрасно! Извольте немедленно прекратить всякие дискуссии о текущем моменте и вернуться к исполнению своих обязанностей. Только ваше присутствие среди подчиненных вам солдат, ваша решительность и твердость смогут сохранить хотя бы остатки дисциплины и удержат их от измены присяге и воинскому долгу. Выполняйте, господа офицеры!» К Кутепову вновь подбежал поручик Макшеев. «Ваше высокоблагородие, там за вами прибыл автомобиль из градоначальства. Вас немедля требует к себе командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов». Полковник хмуро поглядел на стоящий автомобиль и кивнул Макшееву. Отправился в сторону машины. Где-то в небе между Гатчиной и Могилевым. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Четыре винта Ильи Муромца молотили воздух. Летим уж часа два. Курить хотелось неимоверно. Удружил мне прадед с этой вредной привычкой. Хорошо, хоть грохот двигателей и отсутствие компании избавляли меня от необходимости вести беседы, играть роль великого князя или как-то иначе отвлекаться от главного. Итак, я, Романов Михаил Александрович, 38 лет от роду, беспартийный, не имел и не состоял, не женат, детей не имею, майор ВВС в запасе, руководитель московского медиахолдинга. Ясным днем 2015 года во время экскурсии по Гатчинскому дворцу имел неосторожность забрести в знаменитый грот Эхо. И там, непостижимым для меня образом, мое сознание перенеслось в год 1917 от Рождества Христова, в раннее утро 27 февраля. И пришел в себя я уже находясь в этом теле. Теле своего прадеда, великого князя Михаила Александровича, также, разумеется, Романова. В коем теле я и пребываю вот уже несколько часов, спасаясь от предопределенной трагической судьбы, уготованной мне февральской революцией, происходящей в эти часы в Петрограде. из хорошего. Если в такой ситуации вообще может быть что-то хорошее. В моем распоряжении вся память прадеда. И сохранилась вся память из моей прошлой жизни в будущем. Пока моя персона здесь ни у кого не вызывает сомнений, и все, включая моих теперь жену и сына, воспринимают меня именно как великого князя Михаила Александровича. В данную минуту у меня есть активы. Титул великого князя и члена императорской фамилии. У меня есть несколько козырей. Я в этом времени родной брат Николая II и второй человек в очереди на престол после малолетнего и больного цесаревича Алексея. Эти активы и козыри делают меня достаточно значимым человеком в местной тусовке. И, кстати, очень и очень состоятельным человеком. Одним из самых богатых людей Российской империи. Но богатство мне сейчас ничем не поможет. Поэтому выведем его пока за скобки рассуждения. Есть небольшой дополнительный бонус. Даже в условиях заговора против Николая II моя тушка может представлять для тех или иных групп заговорщиков определенный интерес, хотя бы в качестве временной марионетки на троне или рядом с ним. А это дает мне некоторую возможность маневра в ближайшие день-два. Правда, нужно учитывать и обратный эффект. Для других групп заговорщиков я неприемлем, а часто и просто опасен. В том случае, если они собираются посадить на престол другого кандидата или стремятся ликвидировать монархию как таковую. У меня есть пассив. Все мои активы обнулятся либо этой ночью, либо максимум в ближайшие 2-3 дня. После этого актив становится токсичным и смертельно опасным для меня. Собственно, если в ближайшие часы я не найду выход из ситуации, то с момента отбытия императора из ставки моя свобода маневра, а скорее всего и свобода передвижения, будут сведены практически к нулю. Дополнительным минусом здесь является мой отрицательный имидж среди серьезных людей. Мажор, любитель лошадей, автомобилей и прекрасного пола, герой сплетен и скандалов, но легко поддающийся чужому влиянию и не самостоятельный персонаж. К тому же еще и скандальная женитьба на дважды разведенке, отбитие супруги у своего подчиненного, да еще и вопреки приказу императора. Все это делало мои перспективы замутить свою игру малореальными. Возможно, постепенно, за несколько лет я бы и сколотил свою группировку. Но за несколько часов этого никак не сделать. То есть активы определенные имеются, но разыграть их я могу только в промежуток времени между прибытием в Могилев и моментом отъезда Николая II в свою последнюю поездку в качестве императора. Но кто меня будет вообще слушать? Тут в салон заглянул полковник Горшков. «Ваше императорское высочество, кофе горячего не желаете?» Он протянул мне термос. «Благодарю, полковник, а курить здесь можно?» Он посмотрел на меня с опаской и отрицательно помахал рукой. «Нет, ни в коем случае!» И указал на двигатели и баки на крыльях. «Сгорим!» Киваю. «Что ж спорить с очевидным? Хоть принц, хоть нищий, а курить на аэропланах, тем более дирижаблях этого времени, запрещалось категорически». Еще раз с некоторой опаской, взглянув на меня, он исчез в кабине. Отвинтив крышку термоса, я налил себе немного горячего кофе. Ну, не бог весть что, но, по крайней мере, горячий. Какой я, однако, привередливый стал. Кофе ему не такой. Скажи спасибо, что салон Ильи Муромца отапливается. В большинстве аэропланов этого времени отопление и электрическое освещение было немыслимой роскошью. А за бортом, между прочим, -25 по Цельсию. Так что сиди и не умничай, дорогой великий князь. Может, в качестве стратегического бомбардировщика этот аэроплан звезд с неба не хватал, но как гражданская машина он был весьма и весьма комфортен. Так, хорош отвлекаться, думай. Итак, возвращаясь к нашим баранам. По факту что-то сделать я могу, только пока я при статусе и только сегодня, до конца дня. На кого я могу опереться? Реально, только на Николая II, поскольку без него я меньше, чем никто. А это значит, что у меня будет лишь один шанс убедить императора Всероссийского сделать что-то, что позволит избежать катастрофы. Возможно ли это? Что касается убедить, не знаю. Но выхода нет. И я должен попытаться, хотя пока не представляю как. Что же касается избежать катастрофы, то тут все гораздо сложнее, чем в случае с убедить, поскольку ситуация зашла достаточно далеко. И дело не только в том, что по улицам Петрограда сейчас слоняются всякие демонстранты, вперемешку составившими свои казармы нижними чинами запасных и учебных полков, а в том, что Николай II практически упустил из своих рук все рычаги власти и контроля. Фактически, ему уже не подчиняется армия в лице высшего командования. Практически открыто заявили о мятеже многие члены Государственной Думы во главе с Родзянко и часть членов Государственного Совета. Добавим к этому испуганно парализованное правительство князя Голицына и влияние деятелей Земгора в регионах, и мы получим весьма печальную для царя картину. И нужно отдавать себе отчет, что власть из рук Николай выпустил не только что, а с успехом этим занимался все 20 с лишком лет своего царствования. Да, монархия еще не рухнула. Но вот так, вдруг, ситуацию разрулить мне будет совсем непросто, даже если речь идет о спасении моей собственной жизни. Кому-то может показаться странным, а может и возмутительным, что в моих рассуждениях отсутствуют высокие материи и прочие идеалы, будь то спасение России, спасение монархии, спасение, прости господи, демократии или еще какая-нибудь возвышенная хрень, типа построения государства всеобщего счастья, да еще и такого, чтобы никто не смог убежать неосчастливленным. Во-первых, когда за вами идет охота, как-то не до высоких материй. А во-вторых, я, откровенно говоря, не испытываю ни малейших теплых чувств ни к русской аристократии, ни к императорской фамилии, ни ко всякого рода деятелям русского парламентаризма, ни к генералитету этой эпохи, ни к купцам, ни ко всякого рода просвещенной публике и прочей интеллигенции, равно как ко всяким революционерам и прочим борцам за народное счастье. Лютую иронию и брезгливость у меня вызывают в равной степени и любители хруста французской булки, и апологеты строительства коммунизма, а равные поборники либеральной демократии, как и прочих извращений. А за что мне их любить? Я слишком хорошо знаю всю эту публику. Я много лет служил в армии. Да и в бизнесе топ-руководитель столичного информационного холдинга не может не иметь дел с этими деятелями. Повидал их и при советской власти, и при демократах, равно как могу, опираясь на память прадеда, сказать, что повидал таких персонажей и в царской России. А уж за то, что все вместе довели страну до гражданской войны, погрузили в бесконечные эксперименты, угробили столько народу и в итоге развалили державу, которую собирали столетиями. Вот за это я бы всю эту публику, моих теперешних современников, вырывающих друг у друга сейчас власть, развесил бы на фонарных столбах. Рядочком так, друг за дружкой, без различия в масти и происхождении. И то, что я сам оказался в теле великого князя, члена императорской фамилии и родного брата Николая II, никак не меняет моего отношения к ним. Разве что это дает мне некий шанс на спасение. И если в процессе этого спасения мне удастся спасти еще кого-то, то я только за. Но что я могу сделать, когда в Петрограде уже революция полным ходом, а сам царь вот-вот лишится своего трона? Можно ли в такой ситуации не допустить падения монархии и удержать Николая II на троне? Ну, в теории все можно, если есть понимание момента и решительность действовать жестко. Ситуация еще не настолько вышла из-под контроля, вернее, не так. Как раз из-под контроля Николая ситуация вышла, но ее под свой контроль пока не взяла ни одна сила, и пока все застыло в зыбком равновесии. Маятник истории может качнуться в любую сторону. Нет, я не питал ни малейших иллюзий относительно того, что жить в прежнем режиме Россия уже не сможет. Уверен, что если все оставить как есть, то даже сумея я сейчас совершить чудо и разрулить проблему, революция случится неизбежно. Возможно, ее удастся отсрочить на полгода-год, а может, на считанные недели. Но и этот срок для меня сейчас подарок небес. Если мне удастся качнуть тот самый маятник истории в нужную мне сторону, я уж постараюсь сделать все, чтобы он двигался в нужном направлении. Хорошо. Допустим, добрался я до Николая и убедил его в чем-то. Дальнейшие действия. Что бы я сделал на его месте для того, чтобы перехватить контроль, ослабить заговорщиков и сбить революционную волну? Для начала я бы не уезжал из Ставки и, опираясь на конвой Е и В, народу собственного Е и В сводного пехотного полка и на Георгиевский батальон взял бы под контроль саму Ставку и город Могилев. Арестовал бы заговорщиков во главе с генералом Алексеевым и официально назначил бы великого князя Николая Николаевича, младшего, на пост верховного главнокомандующего действующей армии. Он личность в войсках популярная, особенно среди высшего генералитета, и его назначение успокоило бы многих. Сменил бы военного министра на кого-то из надежных монархистов, а также сменил бы военное руководство в Петрограде и Москве, поставив на эти должности решительных людей, типа полковника Кутепова. И верными войсками взял бы под охрану Таврический дворец, самого Родзянко сотоварищей, вокзалы, телеграф, телефон и все, что завещал дедушка Ленин в подобной ситуации. И, разумеется, назначил бы решительного премьер-министра. Да, войска в Петрограде ненадежны, но большая часть из них колеблется и заняла выжидательную позицию, пытаясь определить, на чью сторону качнется чаша весов. И тут решительность власти и лично императора вполне может подтолкнуть колеблющихся в нужную сторону. И пока назначенный, но не принявший еще дела новый главковерх ехал бы с Кавказа, а это 3-4 дня, я сменил бы или взял под арест главкома Северного фронта генерала Русского, его начальника штаба генерала Данилова, произвел бы другие кадровые перестановки. В общем, к моменту приезда Николая Николаевича в Могилев армия была бы уже полностью под моим командованием, а столица под моим контролем. И все это параллельно с горячими заявлениями о раскрытии германского заговора, об изменниках и о реформах, о созыве крестьянского съезда для обсуждения земельного закона, о созыве какой-нибудь комиссии по обсуждению Конституции и еще чего-нибудь такого, что любит публика. Много шума и много решительных действий вполне могут спасти отца русской демократии и особу, приближенную к императору. То есть, меня любимого. Ну и Россию заодно. Вопрос лишь в том, как это все вложить в голову этого самого императора. Петроград. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Встретивший Кутепова у входа в здание градоначальства жандармский ротмистр сообщил, что Хабалов приказал провести полковника без задержки прямо к нему. В довольно большой комнате находились сам генерал Хабалов, градоначальник Петрограда генерал Балк, начальник штаба Петроградского военного округа генерал Тяжельников, помощник генерала Чебыкина полковник Павленков и еще два неизвестных Кутепову жандармских штаб-офицера. На их лицах читались тоска и растерянность. Хабалов сразу же бросился ему навстречу. «Вы полковник Кутепов?» Александр Павлович с некоторым удивлением посмотрел на командующего округом и представился. «Лейб-гвардии Преображенского полка полковник Кутепов. Нахожусь в Петрограде по случаю отпуска с фронта». «Прекрасно, полковник!» Хабалов пожал ему руку и сразу огорошил. «Я назначаю вас начальником карательного отряда». Кутепов с изумлением увидел, что у генерала дрожит нижняя челюсть, а глаза бегают, словно он боится на что-то решиться. «Я готов выполнить любое приказание, но позвольте, ваше превосходительство, моего Преображенского полка в городе нет. Я нахожусь здесь в отпуске и не имею никакого касательства к запасному полку. Думаю, что правильным было бы назначить кого-то из тех, кто более известен в Петроградском гарнизоне и пользуется там непререкаемым авторитетом». Хабалов решительно махнул рукой и заявил: «Оставьте всякие отговорки. Все отпускники в столице подчиняются мне, а я назначаю вас начальником карательного отряда». Кутепов вынужден был кивнуть. «Слушаю, ваше превосходительство. Прошу указать мне задачу и дать соответствующий отряд». С явным облегчением генерал Хабалов отдал распоряжение. «Приказываю вам оцепить район от Николаевского вокзала и до Литейного проспекта и все, что будет в этом районе, выгнать к Неве и там привести в порядок». Подивившись столь расплывчатому приказу, Кутепов попробовал возразить. «Ваше превосходительство, я, конечно, исполню приказ, даже если мне придется в эти толпы стрелять. Но для того, чтобы оцепить указанный район, необходимо иметь под началом не менее бригады. Какие силы передаются под мое командование?» Хабалов раздраженно оглянулся на присутствующих и, не найдя никакой поддержки, ответил: «Бригады у меня нет. Берите, что есть. Возьмите ту роту лейб-гвардии Кексгольмского запасного полка с одним пулеметом, которая стоит напротив градоначальства, и идите с ней вдоль Невского проспекта. У гостиного двора возьмите роту лейб-гвардии Преображенского запасного полка, а в пассаже еще одну роту того же полка. Пройдя дальше по Невскому, вы увидите идущую вам навстречу пулеметную роту в 24 пулемета. Половину из них забирайте себе, а оставшиеся 12 отправьте нам сюда». Какое-то смутное воспоминание шевельнулось в сознании полковника. Но Кутепов не счел возможным обдумывать что-либо постороннее в этот момент. Вместо этого он задал вопрос, который его весьма занимал. «Ваше превосходительство, простите, а будет ли эта пулеметная рота стрелять, вдруг что?» Хабалов быстро закивал. «Я уверен, что это хорошая и полностью подготовленная часть». Видя, что Кутепов все еще с сомнением на него смотрит, генерал поспешил добавить: «Вы не волнуйтесь. Мы вам сразу же пришлем в помощь все, что только будет возможно. Я сейчас же отдам распоряжение роте лейб-гвардии егерского запасного полка двигаться вам навстречу и поступить в ваше распоряжение». И совсем уж с некоторой истерикой в голосе напутствовал: «Идите, полковник! Отечество надеется на вас!» Кутепов мрачно оглядел присутствующих, их растерянные лица, дергающуюся челюсть и дрожащие руки генерала Хабалова и, козырнув, вышел из кабинета. Уже идя по коридорам, он мрачно смотрел на суетящихся офицеров и видел в их глазах все те же чувства ужаса и растерянности, которые только что видел в глазах присутствующих в кабинете у генерала Хабалова. Город был обречен. Где-то между Гатчиной и Могилевом. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Хотя кого я обманываю? Сам себя? Я могу сколь угодно долго витать в облаках, причем в данном случае в буквальном смысле. Планируя действия и замышляя необходимые России реформы, призванные разрядить ситуацию, обеспечить возможность преодоления кризиса, не утопив при этом страну в крови и не дав ее на растерзание ни денежным мешкам, ни большевикам, но главным препятствием к этому будут не всякие там заговорщики, иностранные заправилы, а как раз сам государь-император всероссийский Николай II. Проблема как раз и заключалась в том, что Николай Александрович Романов не даст провести никаких таких реформ и не станет откладывать поездку на встречу со своими больными детьми в Царское Село. И, конечно же, предпочтет не принимать вообще никаких решений, по обыкновению рассчитывая, что как-то все рассосется и образуется само собой. Ну а если не образуется, то он готов жертвенно принять приговор судьбы, дабы жертвую своею искупить и прочая хрень, столь уместная в театральной трагедии, но столь же губительная в реальном государственном управлении огромной империей. Таким образом, что делать, чтобы как-то разрулить ситуацию, я себе хотя бы примерно представлял, но вот как убедить императора всероссийского, увы, пока нет. А внизу проплывал февраль 1917 года. Заснеженные поля чередовались с черными массивами лесов. Иногда это чередование разбавляли русла покрытых льдом рек или проплешины деревень. Попадались и города, хотя по меркам 21 века такие населенные пункты тянули скорее на гордое наименование поселок городского типа. Застроенные в основном малоэтажными домами и тем, что в советские времена именовалось частным сектором, множеством небольших, как правило, деревянных строений. Только вот церквей было значительно больше. И жили там внизу подданные его императорского величества, к которому я лечу сейчас, и подавляющее большинство из них вообще не в курсе дела, что в стране революционная ситуация, и жить дальше так нельзя. Жили себе, занимались повседневными делами, уходили на отхожие промыслы, готовились к началу крестьянского сезона. Всяк был занят своими делами, и лишь мальчишки иногда бежали вслед нашему аэроплану, что-то, видимо, крича нам вслед. Впрочем, я без особого интереса обозревал пейзажи внизу. Через несколько часов наш аэроплан, даст бог, совершит мягкую посадку на военном аэродроме города Могилева, откуда мне будет одна дорога — в ставку Верховного Главнокомандующего. Не могу сказать, что я не ожидал трудностей по прибытии. Разумеется, заговорщиков во главе с генералом Алексеевым не может не насторожить мое внезапное явление. Причем внезапное в буквальном смысле, поскольку о предстоящем прибытии Ильи Муромца из Гатчины, да еще и с братом царя на борту, никто аэродромные службы и, соответственно, ставку не уведомлял. Благо, в этом времени еще не такое насыщенное воздушное движение, и риск столкновения с другим летательным аппаратом в воздухе минимален. ПВО или баражирующих над Могилевым истребителей прикрытия, имеющих приказ сбивать всякого, кто не передаст сигнал свой-чужой, здесь также особо не ожидалось. Правда, был некоторый риск, что если мы будем садиться затемно или видимость испортится, то могут быть неожиданности непосредственно на летном поле. Но Горшков меня постарался успокоить. Кажется, его эта проблема волновала меньше всего. И я его понимал. Нарушив высочайшее повеление, он поставил под удар себя. Нет, особых кар я не ожидал для него, ну, по крайней мере, за это самоуправство. В конце концов, царский кровавый режим не являлся ни кровавым, ни режимом. Да и пилотов, особенно пилотов опытных, в России катастрофически не хватало. А на третий год войны роль авиации таки начала доходить и до самых упоротых генералов. Тем более не хватало таких героев войны, каким и был полковник Горшков. Да и я надеялся его прикрыть от возможного гнева брата Коли. Так что на данный момент это мне не представлялось главной проблемой. Собственно, проблем было несколько. Первое. Долететь. Задача была нетривиальная и реально на самом пределе возможностей этого летательного аппарата. Малейшие проблемы в полете, будь то технические или погодные, вполне могли заставить нас искать аэродром или хотя бы ровную площадку для посадки. Нужно ли говорить, что при таком раскладе я вряд ли успею попасть к Николаю II до его отъезда? И в этом случае у меня был небогатый выбор дальнейших действий. Вторая проблема. Вовремя попасть навстречу к императору, пока тот не уехал. Тут тоже могут возникнуть сложности. Заговорщики могут постараться оградить государя-батюшку от моего непрошенного визита. А если к этому добавить обычную для Николая фигню, когда он не желал слушать то, чего слышать не желал, то чаще всего нежелательные просители аудиенций ее просто не получали. А тут еще могло сыграть свою роль и мое самоуправство с нарушением высочайшего повеления. Впрочем, мне, в смысле прадеду, царские повеления нарушать не впервой, так что есть надежда, что и в этот раз брат Коля погневается и перестанет. Другое дело, чтобы в порыве своего гнева он не отказал мне в аудиенции. Ну, тут уж придется решать на месте. Буду как-то прорываться. И самое главное — убедить Николая. Но как?